Одаренный под конец пути выглядел сильно уставшим, но ничего серьезного с ним не случилось, что не скажешь о простом солдате, жизнь которого уже была под большим вопросом. Слишком много было потрачено жизненной энергии. В поселении только два покорителя, но как Катара, так и Кая еще очень слабы, значит, теперь стоит проверить переход уже с помощью моей энергии. Направив этих солдат к барьеру, увидел, как при соприкосновении с ним, они оба истаяли в воздухе. Все-таки какая же жуткая вещица этот барьер, выпила двух людей за считанные секунды. Следующие два простых человека уже прошли под моей защитой, и все с ними было нормально. Больше этот переход сказался на мне, все три моих источника, за исключением нейтрального, были на донышке, но жить можно. Успею перенести жителей селения за два дня, точно не знаю, когда солдаты народа огня должны были доложить о ситуации, но все равно стоит поспешить. Интересно будет увидеть лицо мастера Пакку, когда он увидит Канну. Народ принял переселение спокойно. У некоторых на Северном полюсе были родственники, другие не хотели терять свои жизни. У всех нашелся повод покинуть Южный полюс. Конечно, всем было грустно покидать края, где они родились, земли, что их вырастили, но выбирать не приходилось. Как раз таки продолжение жизни – это некоторый шанс когда-нибудь довернуться на родные земли. Кажется, я знаю, что делать с перенаселением, если к тому времени народ огня успокоится. Ну или я их успокою, позже можно будет подумать о переселении некоторой части народа снова на юг. За первый день получилось переправить половину населения племени, которые своим появлением подняли целый город на уши. Никто ведь не ожидал, что вообще кто-то там еще есть. Некоторые встретили своих дальних родственников, кто-то ужаснулся столь малой численности людей в братском нам племени, но равнодушных не осталось. Отдельного разговора стоит реакция Пакку, который увидел Канну. Такого пылкого взгляда я не видел и у молодых парней с горячим сердцем. Походу его привязанность тлела все эти годы, никак не потухнув, а стоило ему только ее увидеть, как она разгорелась вновь. Мне даже самому стало неудобно от того, что подметил это. Мест для размещения хватило всем. Отца же я попросил поселить Катару, Сакку и Каю во дворце. Пришлось, правда, выдержать взгляды Катары и Юи, которые между метаниями в друг друга молниями, посматривали и на меня с обидой. Даже будучи незнакомыми, уже увидели в оппоненте соперниц. В столь малом возрасте такая женская интуиция меня пугает. Первое время жители южного племени восторгались тем, до чего дошло наше племя. Все-таки мы на месте не стояли, может быть, нам еще далеко до народа огня, но развитие есть, а это главное. От оставшихся солдат пришлось избавиться, не было у меня ни желания, ни времени содержать их. Пользы от них тоже никакой уже не будет. Дабы продвигаться в магии жизни, как я решил назвать соединение магии крови и жизненной энергии, мне нужно было осознанно калечить этих людей. К такому я еще не был готов, и, надеюсь, никогда не буду готовым. Есть другие пути решения проблем, в городе уйма людей, которые не имеют всех конечностей, 25% всего населения старики, есть где развернуться. План таков: ночью буду прокрадываться к спящим людям, которые имеют какие-то проблемы, незаметно лечить их и уходить. Да, и народу польза, и мне будут статистику нарабатывать. Все-таки родным я хочу дать только лучшие. У некоторых людей старшего возраста можно попробовать убрать самые тревожные места, что в теории должно продлить им жизнь. Немного эгоистично, конечно, но те же мастера воды могут дать намного больше пользы обществу, будь они живы и здоровы. Процесс лечения не всегда быстрый, но благодаря воздействию жизненной энергии можно вводить пациента в более глубокий сон, с которого выбраться получится только через некоторое время. Проверено на солдатах народа огня, которые, просыпаясь без травм, даже не догадываясь, что с ними происходило. Есть два способа лечения: быстрый, но затратный, и медленный, но экономичный. В быстром способе я должен отдавать свою жизненную энергию, как это было с отращенной конечностью того солдата. В медленном же варианте стоит давать программы конкретнее и как бы растянуть во времени. Пациент должен потреблять больше разнообразной пищи с различными витаминами, которые пойдут на решение проблем, выступая в роли строительного материала. Сегодня первый совместный урок по магии воды у Кай, Катары и Юи. Сперва начал рассказывать и показывать основы в магии воды. Юи тоже будет полезно, повторение уже пройденного всегда полезно, а то сестренка слишком сильно стремится только к масштабным и эффектным техникам, упуская из виду точечные и незаметные манипуляции. Было весело наблюдать, как Юи, гордо демонстрируя свои возможности в магии воды, смотрела на Катару с превосходством, чем провоцировала Катару искать помощи у меня, тем самым забирая мое внимание себе. Даже Кая тихонько посмеивалась в сторонке. Соперничество – это хорошо, главное, чтобы все было только в пределах разумного, и помогало им прогрессировать. В тот день я и сам подверг себя сложным тренировкам, все-таки открытие чакры не за горами. Обычно после таких тренировок вся одежда пропитывается потом, так, что занимался я с ними голым по пояс. Девочки на это внимание не обращали, а вот у Кай была интересная реакция. Иногда я чувствовал на себя ее взгляд, что прямо-таки проходил по всему моему телу. Совру, если скажу, что ее внимание мне безразлично. Я не против, только подожди еще чуть-чуть, подумал я про себя. Мое тело еще не вступило в тот период, когда с восходом солнца восходит не только оно. Скорее всего, из-за моих тренировок, манипуляций жизненной энергией и моей странной двойственной природе, тело хоть и опережает мой реальный возраст, но некоторые дополнительные функции все еще недоступны. В свои почти 16 лет я выгляжу как хорошо сложенный 20-летний атлет. Такие ее взгляды были как красная тряпка для быка. Может быть, мое тело еще не готово, но вот получить позитивные эмоции я всегда могу. К тому же простого разглядывания мне стало мало, хотелось ее немного подразнить. «Кая, ты не совсем правильно делаешь эту стойку, давай я покажу тебе, как правильно», – предложил я помощь. В стойке реально были некоторые недочеты, но я здесь за совсем другим. Смотри как надо, тесно прижимаюсь сзади, чувствую, как Кая тихонько вздрогнула. Дальше обхватываю ее талию одной рукой, ощущая, как ее тело напряглось. Другой же рукой, проведя по ее телу, взял в свою ладонь ее руку. И по мере моих наглых действий, Кая стала расслабляться. Хо-хо, какая запущенная стадия, тут даже сопротивления не было. Теперь понятно? Спросил я под конец шепотом уже в красное ушко Кай. Единственное, что она смогла сделать так, это робко кивнуть головой. Хорошо, если будут проблемы, сразу зови меня, переучиваться всегда тяжелее, стоит сразу закладывать хороший фундамент, закончил я уже по чуть-чуть отстраняясь, что поначалу получалось так себе. Просто Кая первые несколько секунд не отпускала меня, и только поняв, что она делает, резко отпустила мои руки и перестала опираться на меня своей спиной и аппетитной попкой. «Кажется, там Катаре нужна помощь, иди скорее», — сказала уже с красным лицом Кая, которая пыталась не смотреть мне в глаза, и все это время поправляла на своей одежде несуществующие складки. Это выглядело слишком мило. Думаю, стоит почаще это делать. «Да-да, уже иду», — надеюсь, она не заметила мою хитрую ухмылку. Обучение девушек быстро стало моим любимым занятием. Юи и Катара своими действиями могли поднять настроение кому угодно. Смущенная Кая – это как отдельный вид искусства. Вроде бы у нее уже есть двое детей, был муж, но походу такие действия с моей стороны были ей в новинку. Все-таки здесь секс чаще всего равно ребенок. Ухаживания в этом мире только формируются, и нет того, что было придумано к 21 веку в моей прошлой жизни. Жизнь в городе кипела и бурлила. Приход новых жителей, повальное обучение людей исцелению, везде что-то да происходило. Кто-то с собрания проболтался про будущее изменение в статусе женщин-покорителей. Теперь даже старики с собраний чувствуют себя неуютно, ходя по городу. Сложно быть спокойным, когда на тебя смотрят неравнодушные этому изменению дамы, которые быстрее хотят перемен. Интересно, кто пустил этот слух? Ладно, валенком притворяться, у меня всегда плохо получалось. Спалили меня уже на следующий день. «Сынок, я знаю, что ты очень ратуешь за эту реформу, но пускать такой слух было низко, ты же мужчина в конце-то концов». Все-таки не сдержал своих эмоций отец. «Ну, когда в доме есть два мага воды женского пола, одна из которых твоя жена, а другая дочь, и они узнают, что ты можешь повлиять на скорость принятия этого изменения. Можно сказать, эти два дня отец был под сильным давлением с двух сторон. Не знаю, что придумала Джун, но Юи теперь в любой момент времени может пойти и доставать отца просьбами поскорее принять новый закон. Теперь сам разбирайся с этими, как ты любишь говорить, старыми маразматиками», закончил он с ехидством. «Досталось же тебе, отец, мама сладкого не дает, что ли?» Отец резко открыл дверь, за которой до этого стоял целый гвалт из знакомых голосов, которые я часто слышу на собраниях. «Черт, а вот это нехорошо, Юки твою за ногу, Из-за тебя моя дочь со мной не хочет разговаривать, пока мы не примем эти изменения официально». Первым с такими словами в кабинет зашел мастер Вода Икацу, у которого была прелестная дочурка, которая была мною замечена в практике магии воды в одном укромном местечке. «Я теперь не могу подышать свежим воздухом, даже в сортире я чувствую эти взгляды», сказал какой-то дерганный член собрания, вроде бы он отвечает за подготовку обычных воинов. «Доставай пищи и принадлежности, будем писать закон сейчас», сказал, как рубанул один из советников отца. «Все, что нужно было сделать, так это пустить слушок и вуаля, эти ленивые задницы сами ко мне прибежали. Сейчас стоит действовать скромно и недоуменно, якобы я не знал, что такая секретность была нужна. Конечно, отца это не проведет, но он меня сдавать, надеюсь, не будет. Вот я всегда таскаю их с собой, достаю из карманов бумагу, перо и чернила. Кажется, это я зря, нужно было для виду пойти за ними. С собой таскаешь, значит, мелкий манипулятор». Даже с некоторым восхищением сказал один из них. «Ладно, играть в дурака уже не получится. А фиг с тобой, быстрее начнем, быстрее закончим», махнул рукой уже успокоившийся мастер Икацу. «Несмотря на мою некрасивую уловку, старые пройдохи начали смотреть на меня еще с большим уважением. Хороший вождь должен уметь интриговать, ведь в совете собираются слишком разные люди и нужно уметь направить всех этих людей в нужное направление. За ваши страдания вы заслужили быть первыми в моем списке на лечение», подумалось мне. Не успела опуститься прошлая шумиха, как поднялась новая. У жителей деревни стали пропадать болезни, у некоторых даже появились утраченные когда-то конечности. Кто-то даже начал чувствовать себя на десяток лет моложе. Были некоторые старики, которые с началом таких происшествий начали с подозрением на меня поглядывать. Но поверить в то, что это делает безусый юнец, значит, с размаху поломать себе картину мира, которую ты с заботой собирал всю свою жизнь. Было сложно лечить больше двух людей за ночь. Моя жизненная энергия тоже не бесконечная, но после каждого небольшого истощения этой энергии, я ощущал, как она становится только плотнее и быстрее. И это как раз то, что мне нужно, дабы омолодить организмы родителей. Стоит набраться как можно больше опыта и энергии. 23 чакра 1. Северное племя воды. Прошел год с тех пор, как в северном племени воды появились жители Южного полюса. Уже сейчас их было не отличить от коренного населения Северного полюса, каждый смог влиться в новую жизнь. Все-таки их быт мало чем отличался от нашего. Уже сейчас в самом городе и племенах, что находятся вблизи, не найти человека с проблемой в здоровье. Можно с уверенностью сказать, что северное племя воды – самая здоровая нация в этом мире. С каждым месяцем моего объема жизненной энергии хватало на лечение все большего числа людей, примерно на одного человека в месяц. В первое время было неприятно каждый день чувствовать себя истощенным, но я достаточно быстро к этому привык. Месяц назад всерьез взялся за родителей и бабушку Катары с Саккой. Все же они ее очень любят, Канна же отвечала им полной взаимностью. И даже Юи не была обделена ее вниманием. Теперь родители выглядят чуточку моложе своего реального возраста, но уже без начинающихся болячек, которые незаметно о себе дают знать с возрастом. Слишком сильно пока вмешиваться не хочу, стоит позже узнать мнение самих родителей, такие серьезные вопросы решать без них будет неправильно. Было время, когда тренировочные полигоны были центром скопления всего города. Такой ажиотаж вызывали целые представления мужского населения по привлечению внимания девушек и женщин-магов, которым было разрешено начать нормальное обучение с наставниками. Чего только не делали молодые парни. Из-за некоторых их действий мне самому было стыдно, кажется, это зовется испанским стыдом. Но такая клоунада вызывала улыбки даже у самых неулыбчивых и серьезных людей. Девушки быстро показали, что магия воды не делит людей на сильный и слабый пол, и даже толком не начав обучение, некоторые из них смогли протереть ледяные полы полигонов учениками, которые обучались уже не один год. Такие показательные победы быстро показали мастерам, что пренебрегать их обучением не стоит. Я как действующий мастер воды, также взял себе в ученики Катару, Каю и Юи. Теперь их обучение магии воды можно не прятать на отцовском закрытом полигоне. Было много желающих пойти ко мне в ученики, но мне хватает и своих учениц. И это точно не из-за того, что они будут отнимать мое законное время заигрывания с Каей. За прошедший год успел побывать в царстве духов еще два раза, в летнее и зимнее солнцестояние. В эти разы мое пребывание в мире духов не заканчивалось таким суматошным образом, как в мой первый визит. Все было стабильно и ожидаемо, если такое вообще возможно сказать в отношении царства духов. Единственное, что огорчало, это неизвестное местонахождение Дри. Каждый раз барьер выкидывал меня в разные места, в которых я точно еще не бывал. И каждый раз, видя мирных духов, я спрашивал, не видели ли они описанную мной девочку. Зацепки были, в некоторых поселениях она проводила до месяца, но эта же Дрия, шила в одном месте до сих пор ведет ее непонятно куда. Как я и догадывался, переход со среднего ранга в высший, будет намного тяжелее. Слишком сильная разница как в плотности энергии, так и в количестве оной. За время своих походов против темных духов, благодаря их поглощению смог добиться повышения уровня энергии каждой из стихий до некоего среднего значения, но подбираясь ближе к высшему уровню, требуется все большее количество энергии. Не равен час придется идти на бой с высшим, такие прогнозы, увы, реальны. Пусть так, но и я не стою на месте, осваиваются новые приемы, повышается мастерство в покорении, увеличивается качество энергии, недолго я буду опасаться высших, скоро и они станут моей закуской. Была одна встреча с древним духом, заставившая мои волосы встать дыбом, а кожу покрыться мурашками. Произошло это как раз-таки при моем появлении в мире духов. Барьер просто выплюнул меня на гору из трупов разных существ. Сама она источала сероватые миазмы, вид которых был отвратительным. Сильная слабость и тошнота начала одолевать мое тело. Такого быстрого стрекача я не ожидал даже от самого себя. Еще несколько недель я не брался за лечение открытых ран у пациентов. Повезло, что я не сильно был интересен этому духу, или он был во сне, и сам не ожидал такого наглого поступка. Будь оно по-другому, я бы точно уже не ушел. Раз в месяц я возвращался на Южный полюс, дабы не пропустить появление круглой глыбы льда под водой. Черт его знает, как пойдет история в этом мире, но хочется иметь хоть какой-то контроль над ситуацией. Даже спускался под воду, но никаких следов так и не нашел. Может быть, последний аватар все еще плавает где-то далеко на дне океана, и только ближе к 99-му году его тело подкинет на Южный полюс. Такого пропускать мне никак нельзя, но думаю, пока стоит прекратить такие активные поиски, стоит вернуться к этому ближе к дате, что была в мультфильме. Уже во второе свое посещение Южного полюса, заметил многочисленные следы людей, которые недавно побывали в обоих поселениях Южного племени. Огненные варвары камня на камне не оставили в деревушке, а ведь каждый дом был построен с душой. Интересно было бы узнать, какую причину они себе придумали, пропажа двух кораблей и целого поселения. Оба события не рядовые. Уже который час я тренируюсь на личном подземном полигоне, всем своим естеством ощущая, как понемногу отпирается дверь, что ведет к открытию первой чакры. Закончился очередной подход придуманного мною упражнения. С помощью магии земли я сделал лестницу, по которой нужно взбираться под весом тяжелого камня, который все время должен нести на своих плечах, помогая придерживать его руками, конечно же, без применения магии земли, чисто физическая сила. Первые заходы получалось проходить вполне свободно и непринужденно, иногда даже с прыжками, но уже начиная со второго десятка, мышцы деревенеют, пот начинает застилать глаза, а каждый шаг дается с еще большим трудом, и это как раз то, что мне нужно. Шаг и еще шаг, правая нога, левая нога, теперь немного перевести центр тяжести, камень скатывается, так проговаривая в своем уме каждый шаг и пытаясь побороть свои пределы, я не заметил, как впал в некий транс. Тело автоматически продолжало неспешное восхождение, тогда как мой разум пребывал в каком-то тумане. Чудились непонятные голоса, которые будто бы подбирали ключик к моей душе, выискивая при этом самое потаенное. «Может быть, ты боишься быть отвергнутым родными?» — спросил стрекочущий голос прямо под правым ухом. «Нет-нет-нет, кажется, он боится потерять свои воспоминания». «Да, да», — закричал другой жуткий голос, уже с левой стороны. «Ха-ха-ха-ха, уже близко-близко». Зашлись неприятным смехом оба голоса в унисон. «Он боится смерти, все страшатся», прозвучал уже третий голос. «Нашел», резко прокричали мне в уши. «Ты ведь думаешь, что все это неправда?» «Да, что все это очень длинный сон. Целая жизнь в любимом тебе сериале окажется нереальностью, когда ты просто проснешься в своей постели. Никогда не было Юи, Катары, Арнука, Джун, и все это было придумано твоим больным разумом, «Смирись с этим, смирись», с каждым мгновением голос продолжал говорить все увереннее, «и я так хочу с ним согласиться». «Да, это все просто сон», слабо прошептали мои губы. Тело остановилось на предпоследней ступеньке, руки уже начали опускаться, как перед глазами промелькнули сцены с участием дорогих мне людей. Вот Бжун учит очень серьезного карапуза чтению, тут Юи говорит свои первые слова. В этом воспоминании Кая после длительной тренировки в магии воды присела отдохнуть возле меня, но уже спустя полчаса спала на моих коленях. Здесь Катара с румянцем на щеках дарит собственноручно связанный шарф. Каждое новое воспоминание придавали все больше сил, и тело, которое недавно было на последнем издыхании, начало оживать. «Пошли прочь!» – закричал я во все горло. В ту же секунду голоса начали пропадать, как и непонятная муть, что застилала мой разум. Но процесс открытия чакры только начинался. Все мышцы, даже о которых я знать не знал, свело судорогой. Тело, упав с лестницы, начало выгибаться под какими-то неестественными углами. В такие моменты мой разум, как всегда показывает чудеса остроумия, так и хочется закричать. «Здесь бесовщина, зовите святого отца». Ощущение так себе, но немного лучше получения новой стихии. Кости хрустели, двигались, изгибались. Суставы щелкали, а пот лил ручьем. Можно сказать, я был своего рода оркестром на протяжении целых 15 минут. Еще минуту я просто размеренно дышал и думал о том, что чувствую я себя, как будто всю жизнь не ходил в баню, а тут раз и тебе приготовили ее, причем с самой лучшей температурой, лучшими вениками. Все по высшему разряду, и тут момент истины. Ты выходишь на свежий воздух, в деревне, а рядом лес, впереди река. Это ли несчастье? Даже сам от себя не ожидал такого страха. Хотя нет, как раз таки и ожидал. Оттого, наверное, подсознание и закинуло его подальше. Мое уважение к гуру возросло многократно. Такое проходить, это реально, как второе рождение, тем более путь тела дает ослабленную версию того, что проходит в пути духа. Мир изрядно прибавил в красках. Если раньше я подсознательно отрицал реальность происходящего, то теперь, поборов свой главный страх, жизнь стала более какой-то осознанной, что ли. Так просто словами не придать этого эфемерного ощущения. Поднявшись на ноги, я ощутил изменения в центре тяжести, тело поменяло свои пропорции. Создав лед с зеркальной поверхностью, смог полюбоваться на молодого парня, все такого же красивого, но уже с ноткой зрелости. Откуда тело взяло столько ресурсов? Я же реально прибавил парочку лет, вертелся я перед зеркалом. Грузвуки мольбы о помощи. Организм негодует, тело уже хочет не просто кушать, а именно жрать. И вот еще одно наблюдение: пока не схлынула эйфория от открытия первой чакры, я даже не замечал, что кости выступают сильнее нормы, а живота почти не видно. Настроение диктует твое восприятие мира, а мы этого и не замечаем. Дальше вести сложные диспуты не было времени, на всех парах летел домой. Кая сегодня готовит что-то вкусненькое, как бы в одного все не съесть. Резко открываю дверь на кухню, и сразу нападаю на беззащитный ужин. Одной порции было мало, пошла вторая, за ней третья, а вот дальше нельзя, остальным не останется. Ну, первый жор прошел, организм не насытился, но сам себя есть, пока не думает. Про зрителя-то я и забыл. Кая все это время стояла и с круглыми глазами смотрела сначала на изменившегося меня, потом на мои действия, и теперь снова на меня. Пощелкав перед ней пальцами и не добившись реакции, решил сделать кое-что интереснее. Жизнь так и бьет ключом, теперь после приема пищи, прямо-таки хочется действий, эмоций, всего подряд. И вот он тут стоит, лучший генератор позитивных эмоций. Кая, подойдя поближе к ней, положил на плечи свои руки. Ноль реакций, хорошо, о, Кая. Позвал я ее чуть громче. Ее взгляд сфокусировался на моем лице. Я всегда хотел сказать тебе, прошептали мои губы прямо возле ее лица. Кая уже с волнением и ожиданием смотрела на меня, неосознанно прислоняясь к моему телу еще ближе. Слова закончить так и не получилось. Хотелось поскорее попробовать эти сладкие губы. Кая, уже закрыв глаза и немного покраснев личиком, облокотилась на меня своей упругой и в то же время мягкой грудью. Последующие секунды застыли для меня. Первый поцелуй вышел. Ну, как первый поцелуй, такое надолго в памяти остается. Руки, что вы делаете? Схватив своими руками ее нижние прелести, я прислонил ее спиной к стене. Следующую минуту мои руки гуляли по всему ее телу. Так бы и продолжался легкий разврат, но голоса детей становились все ближе. Ладно, сейчас нам лучше закончить, а ночью поговорим посерьезней, но учти, так просто отпускать тебя я не собираюсь», — сказал я запыхавшейся Кае, напоследок посильнее сжав ее попку. Кая, видимо, и сама ожидала такого разговора, все-таки детскими мои действия на протяжении этого года никак не назовешь. 24 почти. Ночью я пробрался в комнату Кай. Нужно было закрепить сегодняшнее событие. До этого пришлось выдержать несколько часов ненавязчивого допроса со стороны родителей. За один день становиться на несколько лет старше, точно не слишком нормально. Рассказал полуправду, якобы я практикую одну технику, которая крайне сильно завязана на тело. Получилось не сильно вдаваться в подробности, главное для них было мое здоровье, которое, несмотря на некоторую худобу, оставалось богатырским. Джун, не последний целитель, смогла сама проверить правдивость моих слов. Войдя в комнату, смог полюбоваться прекрасным видом на стан еще более прекрасной Кай, что безмолвно стояла у окна. «Думаешь, оно того стоит?» Только я прошел порог комнаты, как она сразу задала вопрос: «Не успеешь ты оглянуться, как я уже состарюсь», — более грустно продолжила она, — «да и вряд ли наши отношения одобрят твои родители. Похоже, кое-кто уже накрутил себя. Нужно исправлять. Не говори глупости, родители будут рады моему счастью, да и ты им очень понравилась». Подойдя к ней вплотную, я обнял ее сзади, положив свою голову ей на плечо. «Ты веришь мне?» — неожиданно спросил я, повернув ее голову в свою сторону. «Да, одно слово, но было это сказано с полной уверенностью во мне, что очень согревало мое сердце». «Тогда ты и этим моим словам должна поверить. Я могу удерживать организм человека молодым. Есть ли какие-то точные ограничения, я еще не знаю, но на наш век точно хватит», — закончил я с улыбкой, смотря на ее шокированное лицо. «Значит, это ты лечишь жителей племени?» — спросила меня громким шепотом Кая, при этом забавно вертя головой, в поисках невольных слушателей. «Тише, тише, рядом никого нет», — обняв ее покрепче, сказал я, — «и да, это был я, только прошу тебя сохранить это в тайне». «Конечно, я никому не скажу», — даже с некоторым возмущением ответила она, — «но как ты это делаешь? Хотя нет, не говори, пусть эта тайна останется с тобой. Ситуации разные бывают, и развязать язык могут даже самому волевому человеку. Но ты слишком доверчивый, Юки. Нельзя говорить такие тайны кому ни попадя», — закончила Кая с упреком. «Тебе я доверяю», — сказал я, легонько поцеловав ее в губы. «Для меня ты уже совсем не чужой человек», — продолжил я покрывать легкими поцелуями ее краснеющее лицо. «Надеюсь, и мне удалось стать для тебя чем-то большим». «Ты мне тоже очень дорог», — сказала Кая, при этом игриво уворачиваясь от моих губ. «Я никогда в жизни не думала, что полюблю парнишку, что будет намного моложе меня. А вот оно, как вышло. Теперь я, мои дети, да и все жители южного племени живем без постоянного страха смерти. Ты дал нам новую жизнь, а еще ты влюбил в себя одну взрослую женщину». С этими словами она сама поцеловала меня. Закончили мы только тогда, когда у обоих закончилось дыхание. Раскрасневшаяся и тяжело дышащая Кая выглядела очень горячо. Продолжили мы прерванное занятие уже на кровати. Кая прямо извивалась от моих нехитрых ласк. Похоже, ее тело сильно истосковалось по любви и ласке. А вот мой организм таким похвастаться еще не мог. Возбуждение уже было, но не такое головокружительное, тело еще не пришло в себя от форсированного роста. Хотя, как я знаю, нередки случаи, когда уже в моем возрасте стручок уже готов. Наверное, виноваты мои тренировки. «Еще немного, еще чуть-чуть подождать», — утешал я себя такими мыслями, продолжая с тоской во взгляде пожирать шикарное тело Кай, которое осталось только в лоскутках ткани, одна из которых в зоне бикини уже имеет небольшое мокрое пятно, другая же едва прикрывает ее выдающуюся грудь. Останавливаться не вариант, даже если сейчас я не могу, стоит доставить удовольствие своему партнеру. Сняв ткань, что прикрывала грудь, я смог полюбоваться на ее красивые груди с розовыми сосочками, которые уже задорно стояли торчком. Есть в этом нечто мистическое, что так и влечет тебя пососать эти сосочки. Не удержавшись, я набросился на такую аппетитную грудь, и пока одна рука была занята снятием подобия трусиков, вторая игралась с одной из грудей. В это же время мой язык вовсю пытался добыть молочка из второй груди. Сорвав последнее препятствие, мне открылся завораживающий вид на ее уже блестящие половые губки. В следующую секунду в ее норку погрузился один мой палец, что начал вовсю хозяйствовать на чужой территории. «Юки, прохныкала мое имя содрогнувшаяся Кая, при этом взяв в крепкие тиски мой палец. Пока она продолжала приходить в себя от оргазма, я начал потихоньку покрывать ее тело поцелуями, опускаясь все ниже и ниже. Уже будучи близко к цели, прямо у лобка, Кая пришла в себя. «Что ты делаешь?» – спросила она смущенно, пытаясь прикрыть руками самое интересное. «И не смотри туда так пристально, пожалуйста», только было видно, как ее все это возбуждает. «Сейчас все сама почувствуешь», – сказал я, облизнувшись и убирая ее руки в стороны. Не прошло и секунды, как я начал пробовать Каю на вкус. «Я ах еще не ах отошла погоди», – пыталась говорить между громкими и сладкими стонами Кая, но при этом двумя руками вдавливая мое лицо в свою киску. Хватило Каю только еще на один заход, все-таки такие ласки она еще никогда не испытывала. Заснули же мы, почти не меняя позицию, единственное, что я сделал, так это приподнял свое тело повыше, укладываясь своей головой на ее мягких полушариях. После той ночи, Кая еще неделю ходила вся светящаяся и до нельзя довольная. Причину такого ее поведения, никто так и не смог узнать, но думается мне, что это ненадолго, если, конечно, я не найду способы сделать стены ее комнаты более шумоизолирующими. В тот раз нам повезло, никто не проходил в той стороне дворца, но тут часто проходят охранники или слуги, стоит решить этот вопрос как можно скорее. Скоро и мой дружок окрепнет, и глядя на мой все увеличивающийся объем жизненной энергии, либидо мое будет ненасытно. Уже в более спокойной обстановке, я намекнул Кае, что хочу очень большую семью. Она же все прекрасно поняла. Не было возмущения и криков. Она просто попросила оставить для нее место в моем сердце. Как оказалось, она и не ожидала, что будет одна единственная. У выдающихся людей не бывает простой жизни, а она верит, что я буду великим человеком. Кая – настоящее золото. Между делом я задумался о начале своего путешествия по миру, но слишком далеко отходить от полюсов я пока не намерен. Сначала стоит повысить хотя бы один из источников до высшего ранга, а это я могу сделать только в мире духов. Поэтому первой своей целью я выбрал Северный храм воздуха, который расположен не так далеко от нашего племени. В планах также стоят посещение Западного храма воздуха и острова Киоши. Все эти места находятся не слишком далеко от полюсов, так что к солнцестояниям я буду успевать возвращаться. Отец и Сакка восприняли мою задумку без особого энтузиазма, но вполне спокойно. Женская же часть моего окружения была единогласно против моего маленького путешествия. Было сложно уговорить их всех, но спустя неделю штурма мне это удалось. Дабы меня не задержали под еще каким-нибудь предлогом, я в тот же день слинял из города. Уже спустя 15 минут я летел по воздуху над бескрайним океаном, сверяясь с картой, что я одолжил с отцовских полок. В мультфильме, кажется, будто аватар с командой преодолевали большие расстояния за считанные дни, но здесь в реальном мире и расстояния реальные. И даже мне, летя на высокой скорости по воздуху, нужно будет найти какие-нибудь мелкие острова, дабы переночевать и продолжить путь с новыми силами. По мере моего отдаления от полюса, нужда в теплой одежде теряла свою актуальность. Все чаще осадки выпадали не в виде снега, а уже в виде дождя. Однообразные путешествия очень быстро приедаются, не будь у меня маги, я бы точно помер со скуки, а так я начал придумать себе занятия по повышению контроля в маги. Никогда еще не пробовал совмещать манипулирование двумя стихиями одновременно. Пытаясь выдать огненную струю, я добился лишь того, что дестабилизировал водную платформу. Это оказалось намного тяжелее, чем я думал. Тело не привыкло одновременно выпускать по одним каналам сразу две стихии. При данном процессе они начинают друг другу мешаться. Всю остальную дорогу я только и делал, что прогонял по каналам разные энергии, и под конец пути это дало положительный результат. Сейчас я уже могу использовать одновременно две стихии, но только их базовые приемы. У аватаров вроде такой проблемы не было, обидно. Северный храм воздуха выглядит воздушным, больше даже похож на замок из диснеевских мультфильмов. И зная быт монахов, появляется вопрос, кто это им построил. Как я помню, все храмы воздуха выглядят просто феерически, такую архитектуру в мире аватара уже нигде, кроме этих мест, мы не встречали. Приземлившись на один из выступов, я увидел уже давно не видавшую ремонта стену, а также немало проросшей травы и растений на тропинках. Все казалось таким одиноким и покинутым, а ведь было время, когда по всему храму летали покорители воздуха, наполняя это место жизнью. Целый день я ходил по всей территории храма, чувствуя себя как в музее. Механиста здесь еще нет, но думаю, что это ненадолго. Стоит наведаться сюда через годик-другой и заманить этого гениального изобретателя в наше племя. Такие личности на дороге не валяются. Нашел несколько полей для аэробола, в которой так любили играть маги воздуха. Внутри же храма, его целая часть была отдана под статуи прошлых аватаров. Было интересно взглянуть на людей, что направляли целый мир своими действиями. Первые аватары выглядели намного воинственнее последних. По ним было видно, что свою точку зрения им пришлось отстаивать не только словами о равновесии и гармонии. По сути, именно они и заложили тот фундамент, по которому весь мир считает аватаров некими избранными, которых боятся, уважают и почитают. По самой одежде было видно, как человечество шагало вперед. И если в самом начале это была грубая и толком не обработанная одежда, то по мере новых реинкарнаций начали появляться различные цвета тканей. Было видно, что люди выработали некий стандарт в пошиве одежды. Доспехи появились и того позже. Как я заметил, большая часть женщин-аватаров были очень привлекательны, даже может быть все. Все-таки вкусы у всех разные, но выше среднего точно была каждая из них. Взять ту же Янг Чен, которая, несмотря на некоторую часть лысины, была очень даже ничего. Что же это? Это нетерпимость Равы к некрасивым людям? Это воздействие всех четырех элементов на внешность аватара? Или я просто страдаю фигней? Следующие пару дней я провел, разбирая уцелевшие свитки, пергаменты, книги и вообще все, что могло еще дать мне крупицу их знания и мудрости. Огненный народ спалил большую часть и так дефицитного ресурса в этом мире. Можно сказать, вместе с геноцидом самих кочевников стерли их историю. Не пробудись, Анг, мир спустя еще пару столетий вообще мог бы забыть про магов воздуха. В некоторых комнатах я нашел уцелевшие свитки и записи. Ну, было интересно почитать забавные имена монахов, которые выигрывали в воздушном поло. Также были записи с переписями населения, и даже некоторая статистика по всем храмам. Именно этот был чисто мужским, как и Южный храм воздуха. Было всего 4 храма, 2 женских и 2 мужских. Как они пополняли свои ряды, очень стало интересно это узнать. Следующий день я искал всякие укромные и неприметные местечки, надеясь найти в таких местах хоть что-нибудь интересное. Но, кроме некоторых дверей, что могут открываться только с помощью магии воздуха, я ничего больше не нашел. Механист вроде бы смог открыть некоторые из них, даже не имея капли магии, но котелок у него варит поболее моего. Меня же иногда и мои мысли догнать не могут. Первое путешествие выдалось спокойным, но и не таким интересным, как я себе его представлял. Хотя иногда такого спокойствия и желает душа. 25 уже вторая. Уже будучи в городе, я шел в сторону дворца, как по чувствам ударил целый набор из положительных эмоций, чего там только не было замешано. И радость, и счастье, и теплота. Вроде бы отлучился всего лишь на пару недель, а сестренка радуется моему возвращению, будто бы несколько лет уже не виделись. И так каждый раз, даже 2 дня, это уже трагедия. Помнится, каждый понедельник она ждала моего появления с южного полюса у оазиса духов, при этом сильно напоминая мне Хатика. Для завершения образа не хватало только хвостика, что вилял бы в нетерпении. «Брат», — услышал я крик аж с конца другой улицы. Повернув туда голову, увидел Юи и Катару, которые с радостными лицами скользили в мою сторону на созданных из льда коньках. Похоже, пока меня не было, они уже и сами добились неплохих результатов в покорении твердого состояния воды. «Не так сильно, хе-хе, раздавите же», — сказал я прыгнувшим на меня девочкам. «Как я вижу, вы добились хорошего результата за прошедшее время», — спросил я с нежной улыбкой, держа на каждой руке по маленькой принцессе, одна с севера, другая с юга. «Конечно, это было очень легко», — сказала хвастливо Юи. «Я была первой, у кого получилось воссоздать ледяную технику», — показала она под конец язычок своей сопернице. «Всего лишь на 30 минут», — сказала протестующая Катара, которая ой как не любила быть отстающей. «Нужно будет показать ей возможности других учеников», слишком сильно она зациклилась на прогрессе Юи, которая имеет аномально сильный дар. Хотя тут немного спорный вопрос, Катара все-таки сумела догнать Юи в мастерстве, и теперь она дышит ей прямо в затылок. А это значит, что и ее природа не обделила своим вниманием. «Ну-ну, вы обе суперсильные маги, скоро и меня будете учить», сказал я со смехом, прижав их поближе к себе. «Почему Сакка не с вами?» снова пошел докучать отцу, спросил я у девочек. Да, говорит, что в будущем станет самым лучшим вождем, а для этого он должен все уметь, сказала Катара с воодушевлением. Я тоже буду помогать ему, и тогда мы заново построим те красивые дома. Ты же поможешь нам, Юки. Накрытие и попадание – это точно какой-то выработанный природный механизм, который просто не дает тебе выбора. Ну, как отказать такому просящему личику? Все, что мне оставалось, так это сделать решительный кивок головой. Садко загорелся желанием восстановить южное племя, и уже, как год начал заниматься своей подготовкой. Каждый день он проводит физическую тренировку, после которой идет читать книги. А все оставшееся время идет докучать Арнуку, прося его поделиться своей мудростью. Поначалу отец думал, что это просто блажь ребенка, поэтому просто отмахивался от сопки, но видя упорство последнего, решил дать ему шанс. Теперь их часто можно увидеть вместе, и я даже рад этому. Отец так и не успел поучить своего непутевого сына, который повзрослел слишком рано. Можно сказать, ни на кого было выплеснуть отцовские амбиции и стремления. С другой Садко рано потерял своего отца, и неосознанно он начал видеть в Арнуке, если не отца, то близкого дядю. Некоторое время после небольшого путешествия решил заняться освоением новых способностей в магии земли и огня. Для этого пришлось на день-два отлетать с нашего полюса в поисках более подходящих условий для тренировок. Хотелось поскорее обучиться созданию молний, а лучшего результата можно добиться только, если наблюдать за самой природой. Проще говоря, попадая под эту саму молнию, в голову ничего лучше не пришло, чем найти место, где постоянно бьют молнии. Может быть, простому магу эта затея покажется глупой и безрассудной, но, будучи хорошим целителем, я могу позволить себе намного больше. Найти такое место оказалось не слишком трудно. Тем более, высвобождая огненные шары в небо, смог добиться постоянного потока молнии. Быть немного поджаренным не очень весело, но каждая новая молния, которая попадала в меня, помогала мне понять ее природу намного лучше. Несколько часов под душем из молнии, под постоянным убыванием жизненной энергии, которая еле как поспевала убирать серьезные травмы, вот он рецепт полного понимания и освоения техники перенаправления молнии. Ха-ха-ха, позная всю мощь темной стороны Кха-Кха, пытался я спародировать самого хитрого персонажа «Звездных войн», перенаправляя молнии в разные стороны. Успех был близок как никогда, но случилась слюна, которой я подавился, далее почувствовав каналы, по которым стремилась двигаться молния. Вскоре смог повторить великолепное исполнение природы, только в более слабом ее варианте. Если природная молния жарила меня как последнюю сучка ХМ, в общем, сильно била, то вот моя пока только максимум парализует. Пробегающий рядом заяц не даст соврать. Ладно, прием уже изучен, осталась только практика, практика и еще раз практика. Следующей жертвой пала магия лавы. Мог и раньше ее изучить, но на своем полигоне под землей были не слишком подходящие условия. Воздух там и так спертый, а балуясь там магией огня, становится вообще невыносимо душно. Нашелся необитаемый скалистый остров недалеко от Северного полюса, там-то я и смог, не оглядываясь на разного рода мешающие факторы, постичь данный прием. Магия лавы для чистого мага земли очень сложна в освоении, ведь для ее создания нужно уметь одновременно как раскручивать, так и сдавливать землю до температуры раскаленной лавы. Есть более легкий способ постижения магии лавы, это просто родиться аватаром, ну или быть одаренным в двух элементах как в огне, так и в земле. Ладно, можно еще быть магом земли, у которого один из родителей является магом огня, что нам и доказал на своем примере Балин из аватара Кары. Создавать лаву у меня пока получилось только при покорении как магии земли, так и огня. Опытные маги земли сами могут раскрутить породу до состояния повышенной температуры. В моем же случае стоит использовать процентов 90 энергии земли с добавлением примерно 10% энергии огня. Думаю, со временем, снижая процентное содержание огненной энергии, смогу добиться создания лавы чисто при помощи магии земли. Наконец-то получилось добиться развития своей чувствительности в магии земли и огня. Все оказалось намного проще, не нужны были какие-то ухищрения или специальные навыки. Просто мои чувства духа все это время были ориентированы на магию воды, то есть я пропускал как фоновый шум все остальные стихии. Стоило же мне открыться остальным моим элементам, как я свалился в беспамятстве от сенсорного шока. В тот момент столь глупого поступка я смог ощутить движение муравьев, которые несли добычу в свой дом. Почувствовал, как какой-то грызун роет себе норку. Каждая мелкая жизнь на земле и под землей не прошла мимо моего сознания. С помощью же магии огня удалось прочувствовать, скорее всего, пламя жизни. Не знаю, как точно это объяснить, но казалось, будто я вижу тлеющие угольки на месте животных. У некоторых они горели мощно и ярко, у других же больше походили на догорающий костерок. Больше похоже на некое слияние сенсорных способностей жизненной энергии с сенсорикой от магии огня. Не зря ведь есть утверждение, что огонь – это начало жизни. Приходил я в себя с осторожностью, боялся свалиться и во второй раз, но вроде все было нормально. Теперь стоит быть аккуратнее со своей сенсорикой, такой объем информации пока еще слишком велик для меня, нужно начать с малого. Подключив свою сенсорику, основанную на воде, специально ограничил ее всего 10 метрами. Далее подключил к этому же диапазону сейсмочувствительность от магии земли. Стало немного некомфортно, но ничего серьезного, понемногу уже привыкаю. Получается, сейчас стоит использовать чувства только двух стихий на малом расстоянии или одну на полную мощность, пока точно не адаптируюсь к новым возможностям. Но как же здорово, теперь ко мне не подобраться ни с земли, ни с воды. Если же добавить к этому чувство огня, то ни одно живое существо не сможет подобраться ко мне незамеченным. К полному комплекту не хватает только воздуха. Нужно будет проверить это на духах. Думается мне, что у них нету срока годности, точнее, у пламени их жизни. Да и среди людей, скорее всего, будут уникумы, которые не будут замечены моей сенсорикой. Нужно не забывать напоминать себе, что высокомерие не есть хорошо. Остров Киоши, а именно его военная часть, встретила меня не слишком гостеприимно. Я, конечно, не ожидал хлеба с солью, но молчаливое нападение – это уже перебор. А вдруг я принц народа огня или какой-нибудь аристократишка с немалыми силами за спиной? Стоило мне только спуститься на пляж, как из-за деревьев выбежали 6 девушек в традиционной одежде воинов Киоши, с белыми лицами, на которых поселилась несвойственная красивым девушкам суровости при полном боевом обмундировании. Возле деревьев я насчитал 3 девушек, которые целились в меня из лука. В мою же сторону уже бежали еще 3, у одной из них в руке была натуральная катана, а у оставшихся 2 были боевые веера. Не успел я сказать, что пришел с миром, как самая ближайшая ко мне воительница уже атаковала меня своими веерами. Походу, дела битвы не миновать. Пока я думал, как бы их помягче обезвредить, они продолжали на меня наседать. Хорошо, хоть атаки были не летальными, видимо, хотят взять живым, а уже дальше на правах победителей разбираться в ситуации. В принципе, подход здравый, но являясь участником данного происшествия, осуждаю. Будет классно, Юки, это же воины Киоши, всегда же хотел их увидеть, увидел, осознал, и пока все так себе, хотя чего еще я ожидал. Положение спасает, мое благодушное настроение от вида долгожданных воительниц в реальной жизни, которые даже будучи полностью разукрашены были весьма и весьма красивыми. Может, не так жестко Шизука, все-таки он еще ничего не успел сделать, да и не выглядит он каким-то злодеем, задумчиво сказала одна из них. Нужно подчеркнуть, что одна здравомыслящая. Хотел бы я пойти на конфликт, так все бы уже были обездвижены, но это не самое удачное решение, все же хочется решить все с миром. Эта умная реплика принадлежит, несомненно, самой мудрой девушке, ну или самой уставшей из них, так как игрался я с ними уже более 15 минут. Даже не пришлось использовать какие-то сложные техники в магии, хватило пассивного циркулирования нейтральной энергии по телу, что существенно повысило мои и так нечеловеческие физические характеристики. Ты слишком мягкая, Кирика. Помнишь того, якобы аристократа со смазливым личиком с царства земли, что обещал нам стабильный торговый канал, а что в итоге? Оказался сраным пиратишкой, что вынюхивал информацию про наши силы. Теперь из-за вашей доверчивости, у нас 2 тяжело раненых. Начал упрекать другую девушку хорошо поставленный и грудной голос. Кажется, Шизуки. Эй, я уже который раз кричу, что я не какой-то вонючий пират. Я вообще с племени воды, сказал я после того, как девушки взяли передышку. А ты вообще молчи, мы с тобой позже поговорим, сказала Шизука, нервно теребя свои веера. Кого-то раздражает неспособность захвата противника, ути-пути. Он даже нас не атакует, давай просто послушаем его уже. Так это у нас голос здравомыслия, и снова Кирика, на тебя вся надежда. Ладно, только для надежности мы завяжем тебе руки и наденем повязку на глаза, сказала Шизука, скорее всего, их предводительница. Без проблем, Шизука, ребячество, но она так прикольно бесится, не смог удержаться. Далее я позволил раздраженной Шизуке завязать мне руки и надеть какую-то ткань на глаза. Не стал говорить им, что я и в таких условиях смогу их раскидать, пусть чувствуют себя увереннее. Вау-вау, это тело не для тебя росло. Куда она руки тянет? Пока она завязывала какие-то хитрые узелки, успела пройтись чуть ли не по всему моему телу. Может быть, она и искала у меня какое-нибудь скрытое оружие, но я точно уверен, что это было именно облапывание, если такое слово, конечно, есть. Я уже говорил, что пришел с миром, ну, пытался сказать, пока вы просто меня не атаковали, сказал я уже более спокойным голосом, пока меня вели в поселение. Время не очень спокойное, я не могу рисковать жителями своего селения, сказала со вздохом Шизука. Да и придерживай ты рефлексы своего тела получше, мне постоянно казалось, что ты хотел применить что-то из магии земли или воды, ты чего такая мощная, кричал я у себя в голове, я ведь реально хотел по привычке чем-нибудь вдарить, но все-таки смог взять под контроль свои наработанные реакции на врагов, которые укоренились во мне после посещения царства духов, там ведь правило одно, хороший дух, это мертвый дух, да еще и магию могла распознать. Суюки походу отдыхает по сравнению с ней. Под конец пути меня посадили на какой-то настил в доме недалеко от виднеющегося поселения. Задействовав свои чувства магии огня, смог почувствовать все поселение острова. Живет здесь не так много людей, где-то в районе 200 человек. Много едва тлеющих пламеней жизни, немного непривычно. На севере такого не чувствуется, там почти у каждого так и бьет фонтаном их источник жизни. Конечно, и у нас есть пожилые люди, но на общем фоне это как-то теряется. В соседнем же здании увидел вообще нестабильное пламя, а это значит, что человек в тяжелом состоянии. Вроде бы на них недавно напали пираты, если я вылечу тех раненых, смогу получить некий кредит доверия с их стороны. Надеюсь, ты сам все расскажешь, не хочу трогать твое красивое личико, сказала Шизука, сбрасывая с моего лица повязку. Как только я открыл глаза, смог увидеть только деревянные стены, переведя же взгляд вперед. Никогда таких красоток не видел, что ли? Пощелкала она пальцами перед моими глазами, не надо так пристально меня разглядывать, я же засмущаюсь, сказала она с наигранным смущением. Суюки, смог я из себя выдавить хриплым голосом. Передо мной стояла точная копия Суюки из мультсериала. Нет, я знаю, что происходит, второй раз со мной такое не прокатит. Это мать Суюки. Сейчас без боевого раскраса и более домашней одежды их не отличить. Высшие силы, мироздание, кто бы меня сюда закинул, я вас сильно благодарю за такое попадание. 26 остров Киоши. Что, прости, ты сказал Суюки? Меня обдали прямо-таки изучающим прищуром. Хе-хе, нет-нет, перепутал тебя с одной хорошей знакомой, пытался я съехать с неудобной темы. Блин, как же она похожа на Суюки, такие же каштановые волосы. Да и формы лица одинаковые, только здесь телосложение более атлетичное. Нужно поменьше выражать свои мысли вслух. Хорошо. Похоже, мне не сильно поверили, но решили пока отложить этот вопрос. Выкладывай, зачем пришел на остров? Кто за тобой стоит? Пираты? Народ огня? Продолжила она задавать вопросы. На чем ты прилетел? Значит, они не успели увидеть мое не очень типичное покорение воды. Я маг воды с северного племени, который просто решил попутешествовать. И дабы не быть голословным, давай я лучше один раз все покажу, народ воды еще никогда не был агрессором, конечно, мы не миролюбивые кочевники воздуха, но всегда давали только отпор, только, пожалуйста, не нужно резких движений. Я только продемонстрирую свою магию, если бы я хотел сделать что-нибудь плохое, сделал это еще при встрече, сказал я успокаивающе, разрешишь, валяй. «Просто путешественник», — сказала она после некоторого размышления, «только давай без глупостей, да и где ты здесь видишь в аду?» Прервалась она на полуслове, когда заметила, как через маленькую решетку просачивается жгут, состоящий из воды. Вода же находилась прямо возле стены домика, в бочке, всего в паре метров от меня, взять ее под контроль не составило никакого труда. Немного поигрался с водой, придавая ей разные формы. На мою демонстрацию покорения воды с небольшой завистью смотрела Шизука, которая все это время наготове удерживала в своей руке веер. Это безобидное на вид оружие, в умелых руках превращается в неплохое орудие убийства. Вот бы у нас был хоть один покоритель, тогда бы нам не пришлось так рисковать своими жизнями. Все-таки каждая встреча с вражеским покорителем – это своеобразная игра со смертью. Такие мысли в свете последних событий все чаще появлялись в голове Шизуки. Паренек-то не соврал, скорее всего, имел немалые шансы положить нас там. Не зря же моя интуиция так и сигналила об опасности. Ладно, думаю, можно его освободить, но если будет пытаться вынюхивать что-то, пальцы сильнее стиснули веер в руках. Такое небольшое движение отозвалось небольшой болью, все еще чувствуется большой синяк на плече, от атаки того сраного мага земли. Тот покоритель земли был слабеньким, но все же одаренным. Может быть, этого мага воды как-то завлечь в нашу деревню? Очень красивенький, а главное, он маг воды. Его дети имеют большие шансы родиться с магией. Эта идея ей казалась все более и более заманчивой. По моей спине пробежал целый табун мурашек при встрече с блестящими глазами Шизуки. Такой взгляд я частенько видел у Кай после той жаркой ночи. Что у нее, блин, в голове? Я, конечно, всеми руками за такое развитие событий, но я вроде бы как недавно был пленником, а сейчас меня походу хотят съесть. Да чего ты опустилась, Шизука, ради усиления своего дома готова соблазнить подростка? Покачала она головой, отбрасывая такие мысли, хотя мама бы точно одобрила эти идеи. Все-таки благодаря ей у меня есть моя малышка Суюки. Способ, который она выбрала, конечно, был так себе. Это же надо напоить свою дочь непонятной бурдой, которая вызывает сильное плотское желание. Главное, сумела провести такой же трюк с тем магом земли. И все это только для того, чтобы у нас был свой маг. Иногда я ее не понимала, но как только сама встала на ее место, осознала, сколь многое она пыталась сделать для нашего поселения. А я ведь всегда мечтала выйти замуж только по любви, но та выходка матери дала мне новую цель в жизни. Теперь хочется сделать жизнь Суюки как можно более безопасной. Встряхнув головой, воительница острова обратила внимание на беловолосого паренька с такой мордашкой. Он точно заставит за собой побегать всех наших свободных, да и несвободных девушек. Может быть, даже не нужно будет ничего делать, кто-нибудь да затащит его в свою постель. Если даже я захотела его пощупать, пока несла, духи, как же сложно было ей сохранять спокойный вид. Я уже давно прекратил манипулировать водой, ожидая, пока Шизука выйдет из своих мыслей. Уже даже начали понемногу слипаться глаза. Наверное, не стоило последний день лететь без остановки. Надеялся поскорее посмотреть на легендарный остров Киоши. Этакий аналог острова Амазонок на восточный вариант. Резкий хлопок в ладоши заставил обратить мое внимание на уже более расслабленную мать Суюки. «Хорошо, можешь побыть нашим гостем», — сказала она, — «только я приставлю к тебе одну из наших, а за такой гостеприимный прием буду должна тебе нашу местную выпивку», — хлопнула она меня по плечу. «Недавно был налет много о себе думающих пиратов, вот и ходили все на взводе, все-таки точного их числа мы не знали, а тут ты весь такой красивый на пляже появляешься, ну извиняемся, короче», — закончила она немного сумбурно. «Кажется, кое-кто не привык извиняться, но хорошо, что вообще умеет признавать свою неправоту». Освободив меня от хитро связанных веревок, она повела меня в поселение. «Так, пока я уже точно не прилег спать, стоит сделать еще одну вещь. Я слышал, что у вас есть раненые», — спросил я у нее. «Не хочу хвастаться, но я достаточно хорошо умею исцелять людей, могу посмотреть на травмы, если, конечно, ты не против». «Ты не шутишь», — телепортировалась возле меня Шизука, сильно встряхнув мое тело и держа за плечи. «Если сумеешь их вылечить, можешь просить все, что хочешь». «Все, что захочу, говоришь?» — спросил я задумчиво, при этом бесстыдно разглядывая все ее в меру пышные достоинства. «Не тебе одной меня смущать, а ты, я смотрю, уже взрослый мальчик, хочешь именно такую награду?» — сказала она, делая голос более знойным и соблазнительным, выставляя свое и так сексуальное тело в еще более выгодном свете. «Да, это тебе не Кая, которую очень легко засмущать. Давай сначала займемся ранеными», — сказал я немного грустно, осознавая, что тело еще не успело подстроиться под изменения, которые произошли после открытия первой чакры. «Хорошо», — сказала уже сосредоточенная Шизука, прекратив дурачиться. «А если серьезно, я, да и все жители будут тебе очень обязаны. Каждый человек в нашем племени — это член одной большой семьи, и каждая потеря одного из нас бьет так же по всем. Дальше мы уже шли молча. Шизука, видимо, вспомнила что-то не слишком приятное из своего прошлого, а я как-то залип на ее шикарных ягодицах, что мерно покачивались при ходьбе. Вернулся я в себя от столкновения с человеком, который как раз-таки имеет столь притягательные формы. Мне показалось, или она немного покраснела. Похоже, мои слова и действия ей также приятны, но все это прячется за маской этакой сердцеедки. Зайдя в домик в нос, ударил запах некоторых знакомых мне лечебных трав. На кроватях лежали две молодые девушки, которые сейчас беспокойно спали. Другая же женщина сидела на стуле, следя за их состоянием. Подойдя к пострадавшим поближе с помощью магии крови, почувствовал весь их организм. Множественные закрытые переломы, сильно же их потрепали, сказал я после обследования. Похоже на работу мага земли. Сможешь вылечить? Спросила взволнованная Шизука с сильной надеждой в голосе. Смогу, ответил я уверенно, нужен тазик с водой, и я сразу же могу приступить к исцелению. Весь процесс не занял и получаса, мог бы сделать это и быстрее, но показывать весь свой уровень мастерства пока не стоит. Через некоторое время девушки ненадолго пришли в себя, уже не чувствуя сильных болей. Их пробуждение сразу же привлекло внимание. Пока они беседовали, я вышел подышать свежим воздухом. «Спасибо, спасибо!» Полезла обниматься радостная Шизука, как только вышла из домика. В ответ я также ее приобнял, ощущая на своей груди ее немалые активы. Только спустя секунд 10 она неловко разорвала наши объятия. Каждый из нас неловко замолчал, пока эту паузу не разрушил мой урчащий живот. Организм до сих пор требует больше еды, но моя излишняя худоба уже пропала. «Пошли ко мне домой, там я быстро что-нибудь приготовлю поесть», — поторопилась она, найдя выход из неудобной темы. Пришлось и мне ее догонять. Пока мы шли по главной и единственной улице, меня с видимым любопытством во взгляде провожали жители островка. Было такое чувство, что это народ воды, их синих оттенков одежда немного вводила в диссонанс. «Мама!» — крикнула бегущая нам навстречу девочка примерно 8 лет. И если хорошенько к ней присмотреться, можно найти множество схожих черт лица. Проглядывалось лицо Шизуки. А вот и Суюки. «Осторожнее, Суюки!» Только успела крикнуть Шизука, как Суюки, споткнувшись о камень, упала на коленки. Подбежав к ней, мы увидели уморительную картину. «Все в порядке, мама. Совсем не больно», — храбрилась Суюки, пока сами ее поцарапанные коленки дрожали, а на глаза так и наворачивалась влага, при этом она всем своим видом давала понять, что ей ни капельки не больно. «Вот вообще, ох, моя маленькая воительница», — сказала с нежностью Шизука. «Пусть твою боевую травму осмотрит целитель, ты ведь должна быть здоровой, если на нас нападут плохие люди». «Да, похоже, у Суюки непростой характер», так бы Шизука не ухищрялась, уговаривая ее. «Смотри, это а как тебя зовут?» — спросила смущенно она. «Наконец-то, я уже думал, такого никогда не случится, хотя я и сам забыл представиться».